Самое дорогое для матери — чистое существо, которому суждено, может быть, совершить величайшее открытие, то ли дьявольский сосуд всякой мерзости и нечистоты, каким его представляет религия. Чем, спрашивается, отличаются эти колдовские действия священника от древнего обычая запечатывания мертвеца? Батюшка же переходит к другому виду колдовства и, дуя младенцу в рот, в лоб, в грудь, выдувает из него, как колдун какого-нибудь племени дикарей, беса. Да еще приговаривает: «Изжени, то есть изгони из него, нее, всякого лукавого и нечистого духа, сокрытого и гнездящегося в сердце его, ее». Священник говорит о мерзости, которой якобы начинен ребенок. Духа прелести, духа лукавства, духа идолослужений, всякого лихоимства, духа лжи и всякой нечистоты. Далее пастырь Божий ставит крестным лицом на запад и заставляет их от лица этого же чистого младенца отрекаться от сатаны, дуть и плевать на него, приобщаться к тому же колдовству. Почему лицом на запад? Древние люди, наблюдая закат солнца, полагали, что там, где гаснет свет, царят ночь и ее страхи. Там темное царство этих духов. Затем священник переходит непосредственно к таинству крещения. И снова церковь утверждает, что ребенок не чист, а от самого рождения по самой своей природе, что надо омыть его водой, чтобы очистить душу от духовной нечистоты. Сразу же после извлечения младенца из купели кисточкой мажут различные части тела, но уже другим маслом, совершая второе таинство — миропомазание. Катехизис говорит о нем так. Миропомазание есть таинство, в котором верующему при помазании священным миром частей тела во имя Святого Духа подаются дары Святого Духа, возвращающие и укрепляющие в жизни духовной. Помазание лба якобы освещает ум, груди — сердце или желание, глаз, ушей и губ — чувства, рук и ног — все поведение человека. Через приставшее к ребенку масло к нему будто бы должна пристать благодать, которая идея поможет вырасти порядочным человеком. Тысячи и десятки тысяч детей, крещенных и некрещенных, вырастают или здоровыми, или больными, послушными или непослушными, хорошими людьми или дурными. И никто не может отличить среди них помазанного от непомазанного. И какими они станут людьми, будет зависеть от воспитания, воздействия на него окружающих собственных их способностей. В народе еще по сей день бытует поговорка: «Ах ты такой сякой непомазанный», отражающая политику церкви, которая натравливала людей одного вероисповедания, скажем, православных, мазанных, на представителей другого, скажем, лютеран или католиков, немазанных. В Новом Завете ни о каких помазаниях и речи нет. Церковники говорят, что где первые христиане передавали благодать возложением рук на новообращенных, а потом это действие заменилось помазанием по образцу Ветхого Завета. Действительно, в Ветхом Завете у евреев существовало помазание царей при коронации и первосвященников. При введении в должность применяли специальный состав миру. Нечто подобное проделывали и бродячие содружества пророков-фанатиков, когда они принимали их члены своих общин. Подобно сектантам-пятидесятникам, члены этих общин доводили себя до экстаза и галлюцинаций и выдавали, поскольку они почитали себя носителями высших сил, свои сны, мысли, желания, болезненные бред и галлюцинации за откровение свыше. Такой же обычай существовал и у язычников – в разных странах. В основе этого таинства лежит все та же магия по сходству. Древние колдуны, как и ветхозаветные пророки, а в наши дни православные архиереи и священники, верили, что в них вселяется дух, через которого они могут вступить в сношение с иным миром.